Свифт. Джонатан Свифт. Английский писатель. Годы жизни 1667-1745. Великий сатирик Джонатан Свифт жил в одно время с Филдингом. Он родился в столице Ирландии, в Дублине, в семье англичан. Предки его отца, потомственные священники, во время гражданской войны поддерживали Карла I и после победы Кромвеля пострадали за свою преданность королю и государственной церкви. Отец Свифта, мелкий судебный чиновник, умер, когда сыну не исполнилось и года. Мать спустя несколько лет уехала в Лондон и оставила мальчика его дяде, Годвину. Годвина считали богатым. На самом деле он только поддерживал репутацию состоятельного человека. Дядя многое сделал для того, чтобы Свифт вырос воспитанным и получил образование. В зрелые годы Свифт понял это, но не любил разговоров на эту тему. У него был тяжелый, неуживчивый характер, одной из черт которого биографы всегда отмечали неблагодарность. Однажды его спросили, не дядя ли дал ему образование? «Да, он дрессировал меня, как собаку», — резко ответил Свифт. «В таком случае, сэр, — сказал собеседник, — собака не в пример благороднее вас». Это единственный случай, когда сатирик не нашел, что ответить. Дядя хотел, чтобы его племянник стал священником и определил его изучать богословие при Дублинском университете. Как писал один из биографов, Свифт был очень беден, очень остроумен и очень необуздан, и потому ему с большим трудом удалось закончить обучение. Положение скромного священника не прельщало честолюбивого молодого человека, и он согласился занять место литературного секретаря при знаменитом политическом деятеле Вильяме Темпле. Темпл в свое время пользовался огромным влиянием при дворе. Он много путешествовал, вел дипломатические переговоры от имени короля Карла II. Именно он женил Вильгельма Оранского на племяннице Карла II, а потом содействовал приходу Вильгельма к королевской власти. Вильгельм предлагал ему пост первого министра. Темпл отказался. Он вел жизнь философа и не хотел никакой ответственности за конкретные дела. Без постов и званий он и так имел самый большой авторитет в стране. Сын Темпла, вопреки совету отца, стал военным министром. Через неделю, поняв всю сложность взятых на себя обязанностей, он растерялся и, боясь опозориться отказом, утопился в Темзе. Убитый горем Темпл уехал в Ирландию и больше не покидал своего замка. Он писал мемуары и поэтому не отказал в просьбе своей давней знакомой, матери Свифта, взять к себе секретарем ее сына, который страстно хотел, но не имел средств пробиться в высшее общество, опостылившее Темплу. Темпл принадлежал к самому высшему кругу английской знати. Свифт даже не был дворянином. Ему пришлось не только работать с рукописями мемуаров, но и исполнять обязанности камердинера. По заведенному в замке порядку он даже обедал вместе со слугами. Но Темпл сразу же заметил острый ум и способности юноши. Он познакомил его с людьми, которые приезжали в замок к старому царедворцу за советами. Эти люди правили страной, а иногда и решали судьбы всей Европы. Свифт близко сошелся с ними. Все они ценили шутку и меткое слово. Молодой секретарь имел возможность познакомиться и с самим королем Вильгельмом III. Свифт до конца жизни любил рассказывать, как король учил его резать овощи. Но вместе с тем у молодого секретаря зародилась мысль, что король не очень-то и умен, особенно если побеседовать с ним. Свифта раздирали противоречивые чувства. Он жаждал быть равным с людьми, в среду которых прямо из лакейской ввел его Темпл. В то же время видел их ничтожность и пустоту, напыщенность и глупость. Он сравнивал себя с ними, их ум со своим, их знания и способности со своими, их богатство и возможности со своей бедностью и местом в столовой для прислуги. Все это и сделало его сатириком. Втайне злобствуя на несправедливую судьбу, он писал издевательские эпиграммы, стихи и ядовитые памфлеты. Не выдержав положения слуги в доме Темпла, Свифт принял сан священника. Жизнь бедного приходского пастора не удовлетворяла его, и он снова возвращался к Темплу, садился за один стол со слугами, а в полночь брался за перо. Знаменитый памфлет «Сказка о бочке» осмеивавший религию вообще и основные направления христианства, католицизм, англиканство и пуританство, другие памфлеты, которыми он откликался на политические события, сделали его известным. Свифт мечтал пробиться в высший свет и, видя вокруг себя глупость и бездарность, надеялся сделать это благодаря своим уму и таланту. Он писал: «Все свои попытки выдвинуться я предпринимаю только потому, что у меня нет титула и состояния, дабы люди, восхищаясь моими способностями, относились ко мне как к лорду, справедливо это или нет, неважно». Итак, репутация необычайно остроумного и ученого человека заменит мне голубую ленту и карету, запряженную шестерней. Я достойно выгляжу лишь при дворе, где нарочно отворачиваюсь от лорда и заговариваю с самым ничтожным из моих знакомых. И, казалось, ему удалось достичь своей цели. Он сблизился с ведущими политиками, получил доступ ко двору, его памфлеты читала сама королева Анна. Он имел возможность влиять на решение парламента. Королева решила возвести его в сан епископа. Он был на пороге победы, но Свифт успел обидеть очень многих придворных.